Глава 19. Охотники на ведьм. Сердце примарха. Речь Магнуса. Кризис библиариев. Как постыдный секрет, он маячил за парадным фасадом объединения, как ноющая боль, о которой Империум старался забыть, словно испуганный человек, игнорирующий боль в животе и страха перед тем, что может обнаружиться при тщательном обследовании. Библиарии появились в легионах в то время, когда Магнус, Сангвиний и Джагатай-хан предложили режим тренировок и развития психики параллельно обычному курсу формирования воина Астартес. Император одобрил эксперименты в качестве способа контроля над силами проявляющихся в легионах псайкеров, и в Тысяче Сынов, Кровавых Ангелах и Белых Шрамах были образованы специальные подразделения для их обучения и тренировки. В результате появились библиарии, которые зарекомендовали себя верными воинами и грозным оружием в арсенале легионов. После успешного завершения начальной стадии эксперимента Магнус настоял на его расширении, чтобы преимуществами могли воспользоваться и другие легионы. Успех заставил многих примархов признать пользу библиариев, и воины-ученые из числа Тысячи Сынов образовали специальные отделения – библиариумы в других легионах. Но не все примархи одобрили это решение, и с первых же дней создания программа подготовки библиариев вызывала горячие споры. Психические силы своими корнями уходили в темное прошлое, а целью Великого Крестового Похода и было освобождение утерянных империй человечества от остатков Древней Ночи, катастрофы, вызванной, как говорили, бесконтрольными действиями псайкеров по всей галактике. И как бы Магнус и его сторонники не убеждали всех в надежной целостности психики библиариев, на них всегда оставалось клеймо тех, кто едва не привел человечество к гибели. Несмотря на постоянные разногласия и споры относительно полезности библиариев, Тысяча Сынов стоически игнорировала все обвинения, довольствуясь тем, что с ними было благословение Императора. Но разногласия, словно незалеченная рана, становились все глубже и болезненнее, грозя превратиться в трещину, которую невозможно закрыть. И потому император, назначив Хоруса Луперкаля воителем и окончательно решив уединиться на Терре, выбрал этот момент, чтобы покончить с назревшей проблемой и снова объединить своих сыновей. Это собрание войдет в историю как Никейский совет, а многие запомнят его как суд над Магнусом Красным.